Глава 22. Инспектор Кеннеди совсем впал в уныние. Уже 6 дней прошло с тех пор, как его вызвали в отель Критсон зафиксировать смерть Глории Костелло. Но он вынужден признать, что с первых минут почти ни на йоту не приблизился к разгадке тайны. Если бы только эта американка выбрала менее знаменитую жертву, дела обстояли бы не так худо. Газеты каждый день на все лады высмеивали Скотланд-Ярд, а сегодня утром одна из них дошла до того, что опубликовала список нераскрытых преступлений. «Неужели и на сей раз виновный ускользнет от правосудия?» — вопрошал автор статьи. Напряженная охота за левшой Льюисом ровным счетом ничего не дала. Разумеется, кража бриллиантов из нотариальной конторы — достаточно серьезное основание хорошенько спрятаться. Но Кеннеди хотел побеседовать с левшой не только на эту тему. Если танцовщицу убил Льюис, то его дерзость перешла все допустимые границы. Неужто у него хватило наглости после такого скандального убийства совершить еще и ограбление? Весь вопрос в том, левша ли прикончил Глорию. После газетных публикаций в контору Тайтрингтона могла нахлынуть толпа бандитов со всех концов света. На рукояти ножа не осталось никаких отпечатков, кроме следов ручки Питера Беннистера, когда тот вырвал орудие убийства из раны. У Беннистера, к тому же, не было ни малейших причин убивать мисс Костелло. В момент убийства он находился внизу, на первом этаже. Мысль инспектора перескочила к мнимой графине. Но и тут следовало опасаться, что, заработав 4000 фунтов, ловкая дама слишком намного опередила полицию и сможет еще очень долго потешаться над незадачливыми преследователями. «Ищи ветра в поле!» Мрачные раздумья Кеннеди прервал влетевший в кабинет толстый господинчик с непокрытой головой. «Я ее видел! Видел!» — завопил он с порога. Инспектор узнал Сэмюэля Глейца. «Кого?» — осведомился он. Сэмюэль плюхнулся на стул, вытер со лба испарину и горестно застонал. «Ой-ой! Откуда же мне знать, настоящая она графиня или нет?» «Где?» — рявкнул Кеннеди. «Думаете, я был бы здесь?» «Если бы мог ответить на этот вопрос, господин инспектор!» «Когда вы видели эту женщину?» Вне себя от ярости зарычал полицейский. «Да на Риджен-стрит, когда меня чуть не сшибла машина. И такси мчалось ужасно быстро, уверяю вас. Надеюсь, у вас все же хватило мозгов позвать констебля?» буркнул Кеннеди. Мало-помалу он вытянул из перепуганного, несчастного Глейца все подробности его утренних злоключений. Теперь он знал, что графиня в Лондоне. Конечно, слабое утешение, но все-таки. «Вы, по крайней мере, заметили, где стояло ее такси?» — спросил полицейский. «Если вы думаете, что я мог смотреть на что-то, кроме нее?» — пролепетал Глейц. «Да на моем месте...» «Я вам задал вопрос», — перебил инспектор. «Постарайтесь вспомнить, где стояла машина. Да поточнее». «Напротив универмага Либерти». «Хотя нет, чуть дальше». «У магазина Голберджеса, ювелира». «Ну, это уже кое-что», — проворчал Кеннеди. Выйдя из кабинета, Сэмюэл Глейтс с грустным видом поплелся по мрачным коридорам Скотланд-Ярда. А на столе Кеннеди тут же зазвонил телефон. «Да, это инспектор Кеннеди», — крикнул он в трубку. «Кто?» «А, мистер Коллинсон». «Ну, ладно». «Я еду к вам», — объяснил Энди. «Подождите у себя. Я доберусь за 5 минут». Инспектор, заложив руки за спину, встал у окна. «Энди Коллинсона наверняка интересовало происшествие на Риджен-стрит», — решил он. Репортер вошел в кабинет и уселся на край стола с таким довольным видом, что Кеннеди слегка удивился. «У вас хорошие новости?» — спросил он. «А, так вы еще ничего не знаете?» — усмехнулся Энди. «Впрочем, я так и думал. Речь идет о девушке». «О какой еще девушке?» «Ну-ну». «По-моему, вас сейчас интересует только одна девушка, не так ли?» «Что? Неужели Эдриан Ван Дорн?» «Совершенно верно!» «И что вы о ней знаете? Где она?» Уже не скрывая волнения, забросал его вопросами полицейский. Коллинсон достал из кармана кисет и медленно набил трубку. «Я еще не вполне уверен, что это Эдриан Ван Дорн, но нас предупредили, что она на корабле и направляется в сторону Англии». «Вот как?» — слегка опешил Кеннеди. «В любом случае, до нее невозможно добраться раньше, чем через 5 дней. прикурив, объяснил Энди. «И потом, меня кое-что немного смущает. Глорию Костелло убили 7-го числа, и вы наверняка тут же предупредили все порты об исчезновении Эдриен Ван Дорн, правильно?» «Да, не позднее, чем через час. Мы передали телеграфом приметы девушки и в порт, и на аэродром». Энди кивнул. «Так вы не думаете, что она могла на следующее утро, точнее в 9 часов, сесть в Саутгемптоне на Левиафан?» Инспектор замахал руками. «Это невозможно». «Почему вы так уверены?» «Наши люди не такие идиоты, чтобы ее выпустить». «А если у мисс Ван Дорн был еще один паспорт?» «Итак, она могла сесть на корабль, и, не вмешайся иммиграционная служба, спокойно бы высадилась в Нью-Йорке». «Но как все это произошло?» «Американцам не понравилась фотография на паспорте. Девушка, конечно, клялась и божилась, что это ее фото, но тамошняя полиция живо усадила ее на борт Беренгарии. А когда корабль уже вышел в море, кто-то из инспекторов иммиграционной службы, вспомнив приметы Эдриен Ван Дорн, решил, что это она самая. Утренние американские газеты только и говорят об этой истории». «Ну и что вы об этом думаете, инспектор?» «Говорите, она уехала из Лондона на следующий день после убийства?» «Положа руку на сердце, не представляю, как ей это удалось». «Я тоже. Однако факт остается фактом. Девушка, схожая по описанию с Эдриен Ван Дорн, села в тот день на Левиафан. Даю вам слово, тут, на берегу, ее обязательно встретят». «Но вы все-таки уверены, что это Эдриен?» «Пока не стану ничего утверждать, но на всякий случай сейчас же пошлю в Нью-Йорк телеграмму. В конце концов, не исключено, что Эдриен и впрямь обвела саутгемптонских ребят вокруг пальца». Коллинсон задумчиво наблюдал, как поднимаются к потолку колечки дыма. Последние слова инспектора наводили на неприятные размышления. Если Эдриен Ван Дорн подделала паспорт и попыталась удрать в Америку из Саутгемптона, это ее изрядно компрометировало. Так неужели же Кеннеди был с самого начала прав, а он, Энди Коллинсон, заплутал среди множества ложных следов? Решив пока не рассказывать о поездке в Кербери, репортер поехал в редакцию.